Часть третья, глава пятая. Война за Луну. Виктор Сергеевич стал замечать за собой уплотнение времени. И он не знал, как это объяснить. Может быть, это было уплотнение времени по Ому, то есть увеличение концентрации сознания. Но как это ни странно, ряд путешествий по другим мирам не помешал Виктору оставаться материалистом. Может быть, это было уплотнение биологического времени по Вернадскому. И значит, в этом виноваты пептидные и стероидные гормоны, маркирующие начало и длительность периода онтогенеза. Ну, как перевести это на русский, Виктор не знал. Он просто случайно это слышал. Может быть, это было уплотнение времени по Орландо Быкову. Вот это надо объяснить не надо. Его знаменитое встал, лег, с Новым годом. Все знают. В общем, выбираем учение Орландо Быкова как интуитивно понятное. Короче, вот этот воскресный вечер Виктору вдруг показалось, что он вновь вернулся куда-то, на школьный период своего бытия. Сутки растягивались до бесконечности, и ждать хотя бы 15 минут было невыносимо. Интересно, это просто от новых впечатлений, или все эти переходы что-то меняют во мне физически? И не произойдет ли в один момент что-то такое? Нет, не будем думать. Надо жить, пока есть к этому возможность, не пускай ни один час, ни одной минуты. Он решительно нажал на кнопки двери Ридыки. Сосед появился на пороге в большой застиранной футболке, на угасшей белизне которой смутно голубели остатки большой заглавной буквы «Д» в окружении полувыведенных пятен краски. И в больших, похожих на шаровары новых тренингах, цвет морской волны, растоптанные выленившие кроссовки, дополняли картину. «А, Сергеич, ну заходи». «Да нет, простите, я не за этим. Можно у вас для стирки еще таз одолжить?» А то в ванной только один, а какая-то странная корзина, как для кошек. Для стирки. Ну да, для стирки именно как для стирки. А, для стирки. Так это внизу там в цоколе прачечная есть. Вот в эту корзину одежку ложат и туда несут. А, все, спасибо. Уж извините за беспокойство. Да какое же беспокойство? Че тут? Заходи. То, что Риденко назвал прачечной, оказалось продолговатым залом, отделанным крупной плиткой под серый мрамор. Вдоль прохода стояли автоматические стиральные машины с баками на 4 кило, а в конце диванчики, где можно было подождать результаты, если влом мотаться туда-сюда до квартиры. Цветы были и здесь, над диванчиками, и в керамических кашпо свисало что-то вроде длинных лиан с большими овальными листьями. Несколько пенсионеров, с такими же, как у Виктора, корзинами, обсуждали вопросы здоровья и работы медпункта на первом этаже. Вот Лидочка, по-моему, более внимательно выслушает. А тонометр у вас уж вернули из ремонта? Судя по возрасту, они помнили и Великую Отечественную, и Холодную, и теперь многолетние течения налаженной жизни, то бурное и стремительное в молодости, то тихое и светлое годам преклоном убедило их в незыблемости мирной жизни. А вот мы у кого спросим? Молодой человек? Виктор сначала не понял, кому это был обращен этот вопрос. Пару секунд до него дошло, что он действительно годился дамам в сыновья. Молодой человек. «Скажите, теперь вот не будем запасать соль и спичек? Теперь, говорят, война будет за Луну. МИД там нашли на Луне, я слышала». «Подожди, Сергеевна, дай вопрос закончить, а то ты все перевиваешь. Говорят, только на Луну будут посылать территории делить, а спички будут. А если что, пьезозажигалку припасла, но пока не пользуюсь». «Зачем тебе пьезозажигалка? У всех плита автоматом». «Ну, мало ли, может, одолжить кому. Так что там болтают?» «Соль и спички», — подумал Виктор. «Опять спички и соль. Странно. Почему всегда этот набор, а не крупа и макароны или цистерна воды без радионуклеидов? Хотя этого добра проще запастись ненадолго. А крупы все равно нужен подвоз». «Я бы не спешил», — ответил он как бы после некоторых размышлений. «Есть шанс, что мирно поделят». «Ну вот. А что я говорила? Ну хоть бы договорились они. Хочется спокойно пожить и к подруге в Мариуполь съездить». «Мариуполь в Жданов не переименован», — мимоходом отметил Виктор. «А впрочем, может, и переименован, только помнит по старому названию. Да какая разница, Мариуполь, не Мариуполь?» Вставляя ключ в замок своей квартиры, Виктор услышал за дверью приглушенную музыку. Он мог поклясться, что не включал ни телевизор, ни приемник, ни радиоточку. Риденко оказался на месте. Он прикрылся светлой курткой, под которой было не видно кобуры, и, оглянувшись по сторонам, осторожно вышел в коридор. «Это у вас мобил», — сказал он, подойдя к двери, Виктор, и прислушиваясь. «Вам звонят. Вы это точно?» «Точно. Если сомневаетесь, я посмотрю». Он бесшумно повернул ключ. «Интересно», — подумал Виктор, — «бесшумность замка здесь плюс или минус?» И через полминут вернулся, держа в руке черный ВЭФ. Виктор взял мобильник в руки. Первая восьмерка номера на дисплее была без верхнего пикселя. Он хотел переспросить у Рединки, но обнаружил, что тот как-то незаметно исчез. Оставалось только нажать ввод. «Здравствуйте, Виктор Сергеевич!» – послышался из трубы ровный мужской голос. «Это ваш коллега беспокоит. Ничего, что в такой поздний час?» «Нет, вроде я лишь спать не ложился». «Скажите, у вас нет привычки дышать перед сном без свежим воздухом? Тем более сейчас нет дождя и потеплело. Ну, когда как, а что, надо?» «Не затруднит ли вас прибыть сейчас на набережную, возле Дружбы, аллея на самом берегу Десны, прямо от фонтана? Я бы не стал вас беспокоить, но вот такая необходимость есть». «Хорошо. Как я вас узнаю?» «Да я сам к вам подойду. Если вы согласны, я жду вас на месте». В трубке послышались гудки, Виктор тут же бросился к Риденке. «Я в курсе», — ответил он. «Идите спокойно, не волнуйтесь». «А что, есть причина волноваться?» «Человек всегда найдет причину волноваться». «Сейчас это не нужно». «А что, с кем? Там узнаете». На набережной плыли подсвеченные багровым заходящим солнцем лиловые кляксы облаков, растрепанные и лохматые. Свежий ветер морщил лица многочисленных луж, словно хотел их сдуть с шестигранников бетонной брусчатки. От заречных домиков тянуло дымком из труб, и негромкий нежный голос Валерии что-то пел об улетающих на юг птицах. Плеталось жужжание троллейбусов, развозившись народ из центра на Урицкий и Новостройки. Виктор внезапно удивился, как-то эта часть города, реконструированная к тысячелетию, уже в несталинскую эпоху, повторила то, что было в его реальности. Видимо, парковая архитектура не была приоритетным направлением модернизации, которая подбиралась к этой непаханной целине лишь сейчас. Возле концертного зала «Дружба» стояли щиты с вариантами реконструкции фасада с уклоном в классицизм. Прохожим предлагалось проголосовать, взять из ящика пластиковый жетон и опустить в щель напротив того, что понравилось. Виктор, не удержавшись, сделал крюк и, подойдя к стенду, проголосовал за что-то похожее на античный Парфенон. Только потом до него дошло, что это в этом случае «Дружба» будет слишком похожа на драмтеатр. А уж переголосовывать не захотелось, да и не было времени. Вторым знаком модернизации казалась аллея на самом берегу. Берег был одет в бетон, на нем, словно крепостные бастионы, возвысились округлые выступы смотровых площадок с изящными ротондами, и, разумеется, берег был огражден бетонным ограждением с массивными перилами и фигурными балясинами, что напоминало балконные решетки домов начала 50-х. Слева, ближе к понтонному мосту, тихо куковал бывший речной теплоходик «Заря», превращенный в кафе по восточноевропейским названиям «У причала». С вывески взывал провоцирующий под заголовок «Пригласить девушку». Более юный гуляк соблазняло маленькое заведение возле автозапчастей. Сотворено оно было из кузова не весь как сохранившегося МТВ-82 с опущенными штангами и многозначно называлось «Сытый тролль». Смотровая площадка напротив фонтана была пуста. Виктор подошел к перилам и машинально заглянул вниз, на текущую воду, но тут же отпрянул назад. В его мозгу мелькнула мысль, что здесь очень удобно подойти к человеку сзади и сбросить его вниз. «Здравствуйте, Виктор Сергеевич!» – послышалось у него за спиной. Виктор оглянулся и увидел рослого мужчину лет 30, крепкого, высокого, в коричневой кожаной куртке и крупными чертами лица, чем-то напоминавшего Маяковского. Сходство с великим поэтом подчеркивало очень короткая стрижка и кепи в стиле 20-х. Правда, сигарет в углу рта не было, не формат. «Здравствуйте», — ответил Виктор, подойдя навстречу, но приняв несколько в бок, так, чтобы оказаться со стороны парка, а не реки. От внимания незнакомца это не ускользнуло. «Здесь невысоко», — сказал он, как бы угадывая мысль Виктора. «И это не наш метод и не наши цели. Если мы кого-то и уничтожаем, то бумажками. Позвольте представиться. Гриднев Николай Игнатьевич. Старший инструктор комиссии партийного контроля при ЦК КПСС, сектор контроля стратегических проектов. Есть теперь такая должность. Вот мои документы, если хотите, можете проверить по мобилу». «Конечно, проверим», — ответил Виктор, щелкнул Гриднева фотокамерой ВЭФа и отправил снимок на номер 7 Берстовой, тут же соединился с ней. «Диспетчерская, слушаю», — раздался в трубке знакомый голос. «Скажите, этот человек товарищ Гриднев?» «Да, это он, проверяющий со Старой площади. Все в порядке». «Ну, извините, что оторвал вечером. Ничего, это правильно. Бдительность никогда не помешает». «Ну вот, формальности соблюдены», — констатировал Николай Игнатьевич. «Теперь можно к делу. Вы курите?» «Нет», — никогда не курил. Хочет предложить сигарету, подумал Виктор. Стандартный способ расположить себе. Превосходно. Я, кстати, тоже недавно бросил. Так вот, Виктор Сергеевич, мне поручили держать под контролем работу с хроноагентом и задавать вопросы по мере возникновения. Но если вы, конечно, согласитесь отвечать, принуждать вас я не имею права. Понятно. Партия обеспокоена прибытием человека из будущего. Кстати, что интересно, присутствие вашей партии здесь почему-то не наблюдается. Зима пришла, настало лето. Спасибо партии за это, усмехнулся Гриди. Это было глупо. Не надо тыкать все время народу, что он чем-то обязан власти. Народ прекрасно понимает, что он содержит эту власть. И это она ему обязана, а не наоборот. Мы помогаем народу, когда он к нам обращается. Обращается он, как считает нужным. Угу. И зачем же это он обращается к именно партии? Тут Познер говорил давеча, что все решают исполкомы. Правильно говорил. К нам обращаются, как закон противоречит правде. И как же вы решаете? По закону или по правде? Мы находим правду и меняем закон. Наши люди в советах разных уровней. Что-то очень похоже на мафию, подумал Виктор. Хотя мафия писанных законов не издает, иначе бы ее путали с властью. «В чем сила, брат? Правде?» – процитировал он афишу. «Да, это наш новый лозунг. Вместо пролетарии всех стран соединяйтесь». «Я фигею», – подумал Виктор, но вслух ничего не сказал. И вообще он был не против.